Давненько я уже не открывал дверь в учительскую. Как раз когда мы якобы нацелились на стол нашего классного руководителя Бизона, который сейчас отсутствовал, с соседнего места поднялась молодая женщина и поглядела на меня. «А, Идзона-кун, доброе утро. Если тебе нужен Мамура-сенсей, он еще не пришел», — сказала Катай, учительница, отвечающая за соседний класс. Она удалась лицом, потому все мужчины, что ученики, что учителя, ее обожали. Я знал, что это все усложняло. Одежда на ней более-менее соответствовала образу учительницы, но чем же она занималась прошлой ночью? «Нет, так уж вышло, что у меня дело к вам, Катай-сенсей». Лично меня передергивало от ее вечного добродушия и готовности прийти всем на помощь. Возможно, потому что у меня у самого не было этих качеств. «А что? Ко мне? Какое дело?» «Но тут говорить неудобно. Не могли бы мы пойти в комнату для консультации?» «Мне кажется, нам не стоит говорить без твоего классного руководителя». «Пожалуйста, я вас прошу», — настаивал я, и Катай пошла в комнату для консультации учеников. Замок на ее двери щелкнул, как раз когда я вышел в коридор и повернул куда надо. «Проходи». Я зашел внутрь и устроился на диванчике. Катай сидела напротив, с другой стороны низкого столика. Начался обеденный перерыв после четвертого урока, и вдалеке, в коридоре, раздавались истошные крики бегущих дегенератов. «Ну и о чем же ты хотел поговорить?» Я колебался всего одно мгновение, а потом решил идти напором. «Это ведь принадлежит вам, сенсей?» Я сунул руку в карман и вытащил оттуда ключи от машины. Висящий на них брелок маскот медленно покачивался. «Где ты это?» «Не стоит бросать машину, не пойми где, со вставленными ключами». Молчание в ответ. «Например, на парковке». Я оперся локтем о колени и покачал брелок в правой руке, словно наживку на рыболовном крючке. А рыбка сидела как раз передо мной. «Где?» «В лав-отеле», — резко перебил ее я. Она попыталась скрыть от меня свое замешательство, но безуспешно. Чем ответить, какую карту сдать, она запуталась и поплыла. «Каком?» Я назвал район, улицу и отель, где оставил автомобиль Катай. Или, если точнее, где вчера заночевал с Минатом. «Вон как. Значит, нужно пойти и забрать ее». И Катай уставилась на ключи в моей руке. Повисла тишина. Между нами, сидящими напротив друг друга, повисло тяжелое молчание, от которого воздух в комнате словно затвердел. Гам в коридоре лишь подчеркивал тишину вокруг нас. И мы вынужденно терпели ее. Однако я не выдавил из себя ни слова. Так прошло где-то секунд 20, и лишь затем Катай открыла рот. «Идзона-кун, зачем ты...» Я заметил Кияму. «Что-то хочешь сказать?» Прямо в точку. Я размотал клубок событий и перевязал полученной нитью свой трофей. Да и не просто перевязал, а крепко затянул узел. Нанес жертве сокрушительный удар. С такой силой, что внутренние органы могли бы лопнуть. И я ни капли не колебался. «Вы ж там с Киямой перепихнулись разок?» «А, простите, какой разок?» «Я имел в виду, вы трахаетесь с ним постоянно?» Лицо кота и побледнело. Я проверил, правда ли мы одни в комнате для консультаций и не помешает ли нам кто. «Я это...» «Только не надо строить из себя дурочку. Катай точно не захочет обращаться в полицию». В машине она оставила сумочку с мобильным телефоном. И существование в ее жизни Киямы могло уничтожить ее репутацию. Стоит обратиться в полицию, стражи порядка начнут просматривать записи с камер видеонаблюдения. И тогда наверняка обнаружат, что учительница приезжала в лав-отель с учеником. Я схватил Катай за плечи, усадил ее рядом с собой на диван. И произнес настолько тихо, что никто не услышал бы уже в полуметре от нас. «Да я никому не доложу. Но хотелось бы попросить вас выполнить несколько просьб. Я даже ключи верну». «Это шантаж». «По сути, да». «А если не послушаюсь?» «Несколько интересных видео и фотографий будут пересланы человеку, которого знаю только я». Я понимал, что переступил определенную черту. В повисшей была тишине, отчетливо прозвучал тяжелый вздох Катай. Ее плечи чуть задрожали. «Ты с самого начала следил за мной?» «Ну что вы, все произошло случайно». «Ну ты и мерзавец». Не до такой же степени. Странная вы какая-то. Не шибко хорошо пошло. Спрошу на всякий случай, о чем ты хотел меня попросить? Ну, как сказать, о доступе к классному журналу и личных данных моих одноклассников. Ты же понимаешь, что если это всплывет, я тоже пострадаю? Если не можете, поищу другого учителя. Разумеется, уже после того, как покончу с Катай. Ты же понимаешь, что мы не будем вечно закрывать на тебя глаза? Судя по ее поведению, Катай не поддалась панике. Держалась она уверенно. Более того, она совершенно не показывала виду, будто должна мне что-то. В каком смысле закрывать глаза? Если кто-то копнет это дело поглубже, то нароет много интересного. Даже можно подсказать им, что кое-какие озабоченные ребята с задних парт захотели пошалить и пошли в Лофотель. Очень на тебя похоже, правда? Уверенно чеканила Катай. На тебя и Минато-сан. Разговор явно ушел не в ту степь. А вдруг там можно отыскать то, чем можно угрожать тебе? Потому, если хочешь разойтись по-хорошему, прекрати угрожать мне. Эта неозвученная фраза выдавала истинную степень отчаяния Катай. «Да как вам угодно», — сказал я про себя. Хотя мог бы просто посмеяться ей в лицо. «Вовсе нет, Минато совсем не такая», — поправил я. «Как это нет? Разве она не твоя подружка, с которой вы веселитесь в классе, а потом зализываете друг другу раны?» Катай явно пыталась спровоцировать меня. Будто черный жук выпал снаружи из глубин моего разума. И, олицетворяя собой мои чувства, расплавил низко загнувшиеся крылья. «Всё-таки мы два сапога пара». Молчание. «Если меня раскроют, я сдам вас полиции и родителям». Низкое гудение. Игул эхом пронесся по моей голове. «Если полезешь на меня, я вызову полицию и ваших родителей. И объясню им доходчиво, что их дети трахаются в каком-то отеле. Вот и все». Разошлась Катай. Я должен был закрыть ей рот, заткнуть ее. Вот что я подумал. Чертов мусор, а ну иди сюда. Гул, издаваемый черным жуком, заполнил мою голову, и мысли исчезли. Сознание словно зашипело и выдало ошибку. Из моего рта вырвался непонятный звук. Не успел я заметить, как мои указательные средние пальцы, которые обычно обчищали чужие карманы, метнулись к шее Катай. Я почувствовал, как дергается толстый сосуд на ее шее. Если воткнуть пальцы в человеческую шею с достаточной силой, поддеть кончиками пальцев кровеносный сосуд, подобный тонкой резиновой трубке, потянуть, словно крадешь кошелек. Даже человеческую жизнь можно вытянуть пальцами, так ведь? Теперь в моей голове, освободившейся от черного жука, билась только эта мысль. «Вы или выполняете мою просьбу, или идете на дно вместе со мной?» «Прошу, выбирайте. Других вариантов нет». Катай выбрала первый вариант.